«У меня еще вот какой вопрос», – неуверенно начал он. «Что это за документы, которые вы ищете?» «Этого я вам сказать не могу». «Так же, как и имя клиента?» – со слабой надеждой спросил лейтенант. «Боюсь, что вы угадали, лейтенант. Тогда мне придется вызвать вас повесткой, и тогда вы будете обязаны ответить мне на эти вопросы в интересах следствия», – неожиданно твердо произнес Григорьев, очевидно решив взять реванш за мое вольное с ним обращение. «Дело ваше, лейтенант, но могу вас заверить», – убедительным тоном сказала я, «что даже назови я имя своего клиента, оно вам ничего не даст. В свою очередь могу пообещать, что немедленно поставлю вас в известность, если в ходе своего расследования я выясню какие-нибудь обстоятельства или детали, связанные с убийством Ларионова». Григорьев с недоверием посмотрел на меня, и чтобы окончательно убедить его в искренности моих слов, я продолжила. «Если вас мучает вопрос, можно ли мне доверять, обратитесь с ним к своему шефу Евгению Петровичу. Мы с ним довольно плодотворно сотрудничаем долгое время». Кажется, моя речь произвела на него впечатление, потому что, несколько смягчившись, он перестал задавать вопросы, а скорее начал как бы советоваться со мной, рассказывая о случившемся в доверительной форме. «Хорошо, вот только странно. О том, что в квартире Ларионова находится труп хозяина, мы узнали из телефонного звонка. Звонила женщина. Она не захотела назваться и не дождалась нас на месте преступления. Мы опросили соседей, но никто ничего подозрительного не заметил. Вот я и думаю, что это за женщина?» Он бросил на меня лукавый взгляд, но мое лицо хранило непроницаемость. «Если вы думаете, что это я вам звонила», – спокойно произнесла я, – «то ошибаетесь». «Значит, вы считаете, что нам стоит заняться поиском этой женщины?» – не унимался Григорьев. «Я ничего не считаю. Я только предложила вам свою помощь в случае, если что-то узнаю. Пока мне ничего не известно, поэтому в данный момент я ничего больше сообщить вам не могу». Лейтенант со вздохом поднялся с кресла и вынул из кармана визитку. «Вот мой телефон, служебный и домашний. Звоните в любое время». Он с надеждой посмотрел на меня и направился в прихожую. Я проводила его и, захлопнув за ним дверь, пошла в ванную. Одевшись по-спортивному, прихватив рюкзачок с причиндалами и не забыв нацепить под куртку наплечную кобуру, где обычно ждал своего часа Макаров, я спустилась к машине. Моросивший с утра дождь перестал, небо прояснилось, и долгожданное солнце, миновав архипелаг клубящихся туч, золотистым стругом медленно вплыла в прозрачную голубую лагуну, образовавшуюся между клоками серой ваты, которую растягивал, расталкивал и рвал, унося к горизонту холодный осенний ветер. Когда я обратила свой взор к грешной земле, то увидела на удивление трезвого Колю, местного алкаша, который, вдруг обретя прыть спринтера, с не меньшей скоростью, чем ветер, несся к ближайшей рюмочной. Я обогнала его, шутливо поприветствовав клаксоном. В зеркале заднего вида я увидела, как его сосредоточенное поначалу лицо озарилось блаженной улыбкой. Он узнал меня и радостно замахал руками. На этот раз я ехала к Лысенко-Котовскому, точнее сказать, не к нему, а в его квартиру, ведь у меня не было намерения встретить его там. Просто я должна была подвергнуть его жилище самому заурядному обыску. Улица Емлютина, где располагалась квартира Семена Григорьевича, проходила за железнодорожным вокзалом. Чтобы попасть туда, я двинулась по рабочей, миновала мост и, заметив телефон, висящий на фасаде одной из пятиэтажек, тянущихся серым хвостом вдоль дороги, вышла позвонить. Трубку в редакции сразу же сняли. Было видно, что телефон для ее работников являлся действительно не роскошью, а жгучей необходимостью. «Будьте добры, Семена Григорьевича», – попросила я измененным голосом. «Минуточку», – ответили на том конце. Я услышала, как ему крикнули: «Котовский, тебя дама хочет». Судя по реплике, работники редакции не испытывали недостатка в чувстве юмора. Услышав в трубке голос Котовского, я нажала на рычаг. Так, путь свободен. Какой-то охотничий азарт заиграл во мне. Кровь в жилах потекла быстрее. Я поспешила к автомобилю. Я решила не въезжать во двор и оставила машину у булочной на противоположной стороне улицы. Неторопливо войдя во двор, я, не поворачивая головы, окинула его взглядом. Сильный ветер разогнал детей и старушек, которым представился случай посмотреть очередной сериал или вздремнуть. Только у первого подъезда одиноко белел старенький москвич. Я поднялась на пятый этаж, стараясь производить как можно меньше шума. С дьявольской предосторожностью достала отмычки и через минуту несложный замок, перестав сопротивляться, признал свое поражение. Заперев за собой дверь, я гляделась. Двухкомнатная хрущевка Лысенко не блистала ни порядком, ни уютом, ни особыми изысками. Я прошла в гостиную, чью непрезентабельную обстановку составляли полированный раздвижной стол, покрытый серым слоем пыли, несколько стульев рядом с ним, продавленный диван, пара облезлых кресел с обивкой, первоначальную расцветку которой нельзя было определить из-за ветхости гобелена и многочисленных сальных пятен, и старый, но еще крепкий сервант, чьи мутные стекла хранили столько наслоившихся друг на друга отпечатков пальцев, что ни один, даже самый опытный криминалист не взялся бы их идентифицировать.